Ночь становилась все глуше. Последние тени сгинули во мраке. Темный холодный туман, как немочь, обволок городок, расползся по отелю и остальным строениям. Джабедай убрал преграду от двери, и в этот момент часы пробили половину девятого. Дол вернулся к привычным делам вместе с другими призраками, застрявшими между покинувшими мир навсегда и теми, кто пока оставался. Джабедая вывел коня из гостиной обратно в салон. Понаблюдав недолго за призраками, он взял с одного из столов свечу, оплывшую на блюдце, оторвал ее и положил в карман. Потом выбрал две лампы, в которых оставался керосин, и отдал Мэри. Вместе они поднялись по лестнице к номеру, где Джабедая оставил свой виски. Коня Джабедая повел с собой. Поначалу конь заупрямился, но потом быстро одолел ступеньки и остановился на площадке, фырканьем выразив протест. Когда Джабедая вновь оглядел зал внизу, туман, который раскинулся по полу черным бархатным ковром, начал постепенно всасываться в дерево. «Ты ведь не отправишься в путь без коня?» — спросила Мэри, заставив Джабедаю обернуться. «Постараюсь, чтобы он уцелел. Незачем бросать его на съедение. Он лучший конь, что у меня был. Умный, храбрый. Многим людям до него далеко». «Может статься. Только он наложил на пол. Теперь воняет, как в стойле». «Переживем». Джабедая завел коня в номер, там выпустил и взял с кровати зонт Мэри. Раскрыв перочинный нож, он принялся состругивать с наконечника небольшие щепки. «Рада, что ты нашел чем заняться», — сказала Мэри. «Я так до смерти перепугана». «Я тоже. Занятие помогает расслабиться. Особенно если есть цель». «Какая?» «Эти маленькие щепки. Подействовать на волков может только сердцевина дуба, так что нужно ободрать кору и стесать верхний слой, чтобы добиться эффекта». «Собрался заколоть их этими щепочками? Отличный план». «Я возьму эти щепки и порублю их на мелкие кусочки. А потом возьму пули и перочинным ножом проделаю сверху маленькие дырочки. В них положу кусочки дерева, а потом...» Он вытащил из кармана свечку. «Я залью дырочки с набитой внутри древесиной воском. И когда я выстрелю, дуб попадет в волков вместе с пулями». «Какой ты у нас умный!» — сказала Мэри и отхлебнула из бутылки. Джабедая забрал у нее бутылку. «Хватит. Нам лучше сохранять трезвый рассудок». «Если хочешь, можешь меня трахнуть», — предложила Мэри. «Бесплатно». «Вряд ли я смогу при этом сохранять рассудок. Как по-твоему?» «Пожалуй. Просто хотелось сделать тебе приятное». «Я оценил. Но, как ни жаль, вынужден отказаться». Джабедая продолжил строгать, но прежде оплавил спичкой низ свечи, прилепил ее на ночной столик и зажег фитиль. Когда он закончил строгать, воск уже растопился. Тогда он принялся заполнять пули фрагментами дерева и заливать сверху воском. Мэри старалась помогать. Из глубины поросших соснами холмов долетел волчий вой. «Идут», — сказал Джабедая.